Глава третья. В аудитории 307 всегда пахло мелом, запыленными корешками методичек и чем-то еще, что мог уловить только человек, имевший опыт сидения здесь до звонка, после звонка и во все возможные перемены между ними. Окна выходили на внутренний двор института, где даже зимой среди сугробов курили без устали, но с третьего этажа было видно не людей, а только движение, ускользающее, как вспышка, в правах на ошибку. По утрам заливало светом, после обеда тени от арок становились плотнее, будто закрывались на засов. Сегодня все было иначе. Сквозь стекло пробивался серый, умышленно не вдохновляющий свет, но на паркет ложились полосы ровно такие, какими Леонид помнил их в детстве. Он вошел последним. Это была несложная манипуляция. Достаточно переждать волну желающих сдать долги и заполучить минуту-две приватности. Остальные, как обычно, сгрудились у кафедры, решая свои вопросы быстро, без остатка. Он видел, как Наталья Викторовна кивает, делает пометки, даже иногда улыбается. Но это была улыбка для всех, не только для него. Наталья Викторовна росла в университетской семье. Отец был профессором, мать — доцентом. В их квартире книги стояли всюду. В шкафах, на подоконниках, даже в коридоре. Разговоры за столом чаще превращались в научные споры, чем в семейные беседы. Девочка с детства привыкла жить среди формул, черновиков и вечной усталости взрослых, посвятивших жизнь науке. В школе она выделялась. Учителя любили ее за серьезность и точность, но одноклассники относились настороженно. В Наталье было слишком много собранности и какой-то врожденной взрослости. Она не стремилась в компании, предпочитала книги и задачи, иногда уходила в чтение так глубоко, что забывала о времени. Институт стал для нее естественным продолжением пути. Уже на первом курсе она казалась чужой среди шумной студенческой массы. Строгая, внимательная, всегда в первых рядах. Преподаватели отмечали ее способности. Студенты шептались, что с такой девушкой лучше не спорить. Ее внутренний стержень чувствовался сразу, но за ним скрывалась и уязвимость. Тогда в ее жизни появился Николай. Молодой ассистент кафедры, чуть старше, умный и внимательный. Он умел говорить просто о сложном, приносил редкие книги, находил время, чтобы объяснить лишнее, и иногда читал ей стихи в полупустых аудиториях. Их стали называть женихом и невестой, и Наталья не возражала. Она верила, что рядом с ним можно построить жизнь. Научную, честную, понятную. Когда Николая отправили на стажировку за границу, Наталья ждала писем. Она писала сама. Длинные, подробные, о лекциях, о студентах, о том, что город без него кажется другим. Письма приходили все реже, и каждая становилась короче. В конце концов, они и вовсе исчезли. Вернувшись, Николай был другим. В его взгляде исчез прежний свет, а в голосе появилась сухость, которую Наталья не знала раньше. Он стал рассеянным, отстраненным, словно все еще не вернулся до конца. Иногда он просто сидел молча, не находя слов, и все чаще не смотрел ей в глаза. Наталья ощущала, как между ними что-то сместилось. Не случилось ни ссоры, ни объяснения, но в каждый их разговор постепенно просачивалась неловкость. Она не задавала вопросов, он не предлагал ответов. И все чаще ей хотелось просто встать и уйти, но она оставалась. С тех пор Наталья жила с постоянным ощущением недосказанности. Она не плакала, не жаловалась, просто ушла глубже в работу. Ночи проводила за книгами, за формулами, за цифрами, как будто могла заполнить ими пустоту. С того времени ее сердце начало закрываться. Она научилась держаться прямо, говорить сухо и точно, не позволять никому приблизиться слишком. В глазах студентов она стала строгой и недосягаемой, в глазах коллег надежной и твердой. Никто не видел, какой ценой это давалось. Такую ее и встретил Леонид. Женщину, в которой строгость и холод скрывали старую рану, за сдержанной улыбкой пряталась память о тишине, что встала между нею и Николаем. Леонид медленно прошел между рядами, чувствуя, как на обувь налипает невидимая пыль. Новый слой для каждого шага. Когда последний студент ушел, Наталья не сразу посмотрела в его сторону. Она продолжала листать журнал, мелкими движениями выравнивая страницы, хотя те были идеально прямыми. Леонид сел в первый ряд, поближе к доске. Уткнулся в блокнот, чтобы не попасть в поле ее зрения раньше времени. «Вы по какому вопросу?» — спросила Наталья Викторовна, не поднимая глаз и даже не делая паузы в перелистывании журнала. Тон ее был ровный, профессиональный. Но с той микроскопической тенью раздражения, которая вылезала только тогда, когда студент мешал ей существовать по заранее построенному расписанию. Словно она заранее знала, что кто-то обязательно задержится, и заранее этому человеку не прощала. Леонид заранее отрепетировал внутренний монолог, но теперь обнаружил, что голос звучит увереннее, чем ожидалось. «По поводу задачи из домашки», — сказал он и даже сам себе удивился. «Я решил, но мне кажется, что там нестыковка в формулировке». Ее ладонь застыла на странице. Недолгое молчание. Она, наконец, подняла голову, посмотрела на него безразлично, но и без напускной суровости, просто как на очередной абзац, который надо прочесть для отчета. «Покажите», — сказала она и чуть заметно кивнула в сторону стола. В этот момент он остро, почти физически ощутил, что их разделяет не только массивная дубовая кафедра, но и что-то хрупкое, невидимое, похожее на слой лака между двумя стеклами. Леонид покопался в портфеле, чтобы выиграть еще пару секунд и подумать, что сказать дальше. Он не был уверен, чего боится — ее реакции или, как обычно, самого себя. За спиной щелкнула дверь. Кто-то из ассистентов спешил на следующую пару, и тишина в помещении стала совсем иной, прозрачной, как после грозы. Леонид обложил стол тетрадями, будто строил баррикаду между собой и остальным миром. Он ловко перелистнул нужную страницу наверх, вытянул блокнот на раскрытой ладони и придвинул чуть ближе к краю стола на расстояние полушага. Почему-то именно в этот момент он вспомнил, что в детстве наблюдал за тем, как бабушка подправляет выкройку платья. Пальцы умело отгибают ткань, по линейке проходят острым карандашом. И если кто-то дернет нитку, весь крой уедет на бок. Сейчас он сам был той ниткой. «Тут», — сказал он и указал карандашом на формулу, возле которой заранее поставил вопросительный знак. «Если подставить вот это значение, результат уходит в минус, а по условию...» — он сделал паузу для эффекта. «Не может быть меньше нуля». Она молча взяла карандаш у него из руки. Небрежно, точно так же, как в начале года, объясняла всему потоку, что не потерпит плясок с бубнами вокруг очевидных ошибок. Провела по строчке, наклонилась, прищурилась, и на лбу появилось знакомое продольное морщинистое облако. «Видите ли», — начала Наталья Викторовна с отточенной иронией, «если не может быть меньше нуля, значит, либо ошибка в вычислениях, либо в исходных данных. Покажите, где именно вы сомневаетесь». Он ощутил, как ее рука, сжимая карандаш, почти касалась его пальцев. В этот момент ему хотелось сказать что угодно, лишь бы задержать этот контакт еще на минуту. Спросить, какой у нее любимый роман, как она проводит воскресенье, почему носит такие строгие юбки, хотя сама стройна до изящества. Но он промолчал, переступил через себя и ткнул в нужную строку. «Вот здесь», — сказал он уже тише. «Просто когда я пытался пересчитать по вашей методике», — сделал акцент на вашей, «результат тоже не совпал. Я подумал, может, я что-то не так понял в определении предела». Она обернулась к доске, где еще оставался слабый след вчерашней лекции, и пару секунд рисовала в воздухе невидимые формулы, будто пыталась воспроизвести процесс в голове. Потом ее пальцы снова прошли по тетради, и она сказала вдруг не академическим, а почти человеческим голосом. «Это интересное замечание. Большинство не заморачивается такими деталями». Он чуть улыбнулся и сразу пожалел об этом. В ее глазах мелькнула тень досады. Возможно, она не хотела проявлять одобрение открыто. Или наоборот, хотела, но не могла себе этого позволить. Он протянул тетрадь, заранее отметив на полях спорный фрагмент, и специально оставил пару строк пустыми, чтобы создать дополнительную паузу. Она взяла тетрадь, пробежалась глазами по тексту, задержалась на уравнениях. «Здесь не ошибка», — сказала она спустя минуту. «Просто вы не дописали граничные условия». Он кивнул, но не забирал тетрадь обратно. В аудитории было настолько тихо, что слышался только их собственный обмен взглядами и тонкий скрип старого стола, на который она оперлась локтем. «А если попробовать...» — начал Леонид, но тут замолчал, дав себе секунду подумать. «Если попробовать не в лоб, а через преобразование Фурье...» Она приподняла бровь, но не поспешила ответить. Казалось, этот вопрос задел ее больше, чем следовало. «Интересный подход», — сказала Наталья Викторовна. «Теперь уже по-настоящему заинтересованы. Почему вы решили так?» «Потому что в реальной жизни редко удается что-то решить напрямую», — сказал он. «Обычно приходится преобразовывать». Он не знал, специально ли использовал двусмысленность, или она выскользнула сама, но фраза повисла между ними тяжелым, нерастворимым пластом. Она аккуратно отложила тетрадь на стол, будто бы отделяя их разговор от строгой территории формул и доказательств. За окном на стекле появлялись первые крупные капли дождя. Они скатывались вниз с нерешительностью людей, которые не умеют ссориться, но все же делают это ради порядка в мире. Наталья будто бы искала в этом водяном калейдоскопе подсказку, как поступить дальше. Как не дать себе перейти ту невидимую грань, о которой предупреждали еще в институте, учебником и жизнью. Она могла бы остановить разговор ровно в этот миг, поставить точку в споре. И Леонид это понимал. Он даже приготовился к тому, что сейчас ее голос оборвет последнюю попытку диалога. Но вместо этого она вдруг спросила, не глядя ни на него, ни на тетрадь. «Что вы хотите этим доказать, Леонид?» И в этом вопросе не было ни тени насмешки, только усталость человека, который слишком долго доказывает свои гипотезы перед людьми, не способными различить интересный спор и пустую трату времени. Тишина повисла между ними, словно мягкий войлок, в который можно беззвучно уронить все, кроме самой сути. Леонид вдруг почувствовал, что эти секунды — редкая, хрупкая привилегия, возможность сказать о себе больше, чем предусмотрено ролью ответственного за домашнее задание. «Что иногда правильный ответ не единственный», — сказал он, стараясь вложить в голос чуть больше ровности, чем хотелось бы. Она медленно перевела взгляд с дождя за окном на него, и в ее глазах появилось что-то похожее на сомнение, будто она ждала, что он развернет свою мысль, поставив под вопрос не только учебник, но и весь распорядок внутри этой аудитории. Наверное, также она смотрела на собственных однокурсников в 20 лет, слишком рано поняв, что в науке куда больше одиночества, чем все представляют. Он уловил в этом взгляде иронию без желчи. Она словно недоумевала, зачем молодой человек вообще тратит время на сомнения. «Вы всегда так ищете лазейки?» — спросила она, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к эху собственного вопроса. Он не сразу нашел, что сказать. На самом деле он не искал лазейки. Он пытался объяснить себе, почему чувствует неловкость, когда решения оказываются слишком гладкими. Возможно, он просто не доверял прямым ответам, предпочитая вечно блуждать по коридорам своих догадок, даже если там царит сквозняк. Но объяснить это словами не получалось. Любые формулировки казались вторичными, а значит, бессмысленными. «Мне всегда казалось, что в задачах типа вашей нет единственно верного пути», сказал он, не глядя на нее. «Просто некоторые кажутся правильнее, потому что ими уже кто-то прошел раньше». Где-то в коридоре глухо хлопнула дверь, рассыпая крошки дневного света по полу аудитории. Свет стал чуть тусклее, дождь за окном потек решительнее. «Это звучит как оправдание», — заметила она, но без укоризны. «Или как манифест антиметодиста». «Не знаю», — сказал он. «Просто иногда хочется самому доползти до формулы, даже если она не самая короткая». Она улыбнулась впервые за все время. Улыбка была не для него, а для себя. Как если бы он нечаянно доказал ту теорему, которую она давно вывела, но никому не показывала. Секунду она подбирала слова, затем сказала. «Иногда такие попытки приводят к открытию, а иногда к пересдаче на зимней сессии». Он понял, что именно в этот момент она ему поверила. Не как студенту, а как человеку, который решает задачу наперекор шаблону. Она протянула ему тетрадь обратно, но теперь уже чуть ближе, чем прежде, словно разрешала стереть старые следы и попробовать переписать все заново. В этот момент луч света, пробившийся сквозь тучи, лег на ее профиль и превратил даже самые жесткие черты во что-то хрупкое. Он заметил, как у нее дрожит левая рука. Не от нервов, а от холода, который здесь всегда бывает осенью. Она взяла мел, подошла к доске. На секунду задержалась, словно размышляла, стоит ли продолжать. Потом четко и с размахом вывела формулу, добавив к ней поправку, которую он и сам успел просчитать. «Вот так будет лучше», — сказала она, не оборачиваясь. «Спасибо», — сказал он и снова услышал свой голос чужим, слишком взрослым. Он встал, подошел ближе, чтобы видеть уравнение. Слова были не нужны. Между ними происходило самое странное из возможных бесед, когда не важно, кто говорит, а важно, что оба уже поняли. Дальше будет только сложнее. Она вернулась за стол, собрала бумаги в аккуратную стопку. «Вы ведь не за этим пришли?» Вдруг сказала она, все еще не глядя на него. Слова прозвучали не остро, как укол, а глухо, почти с нежностью, будто вскрывали тщательно запакованный конверт, где так и хочется прочесть настоящее послание, а не казенный бланк. Он не ожидал, что она первая решится сделать этот шаг, и в то же время ждал именно этого. Внутреннее напряжение за последние минуты так выросло, что держать его дальше значило бы просто укрыться от собственного имени. Леонид сглотнул, и это движение звучало в пустой аудитории, как выстрел стартового пистолета. Дальше уже некуда было отступать. Он почувствовал, что его предательски холодные руки дрожат чуть сильнее обычного. Примерил к лицу улыбку, но понял, что она будет смотреться фальшиво, как у клоуна на детском утреннике. Лучше прямо, без игры. Правила были нарушены не им, а самой логикой их совместной эволюции. Он осторожно подвинул тетрадь еще ближе к ее локтю, будто это был не блокнот, а рукопись, передаваемая из рук в руки на подпольной явке. Глаза Натальи оставались где-то за линией горизонта. Она смотрела сквозь него в собственные соображения. В тот слой между стеклами, который теперь стал податливее, чем кажется. «Нет», — сказал он и сам удивился, что голос звучит хрипло, но ровно. «Не за этим». В этот момент он вдруг увидел, впервые за весь год, что ее ресницы колеблются не от ветра, а от внутреннего усилия, и что в этой короткой паузе она раздумывает не о том, как его выставить, а о том, стоит ли всем этим поступиться. На секунду показалось, что она скажет что-то совсем другое, что отпустит глупую шутку или сделает вид, будто не заметила его признания. Но сказанное уже существовало. Оно было как отпечаток ладони в свежем цементе, который не соскрести даже лопатой. «Знаете», — проговорила она тихо, — «я тоже иногда думаю, что все эти уравнения придуманы для того, чтобы можно было не замечать настоящих задач». Голос ее был неформальный, почти исповедальный. Наталья Викторовна впервые говорила с ним на равных, без преподавательской бронзы в интонациях. Леонид кивнул, хотя не был уверен, кому именно адресован этот жест. Она чуть подалась вперед, не отводя взгляда от облака на стене. Лицо у нее было теперь другое, не то что на кафедре, где она держала дистанцию по уставу. Ее щеки порозовели, и он вдруг вспомнил, как однажды случайно встретил ее на улице без макияжа. Она казалась тогда удивительно молодой, почти смешной в своей незащищенности. Сейчас перед ним сидел именно этот человек, а не функция, возведенная в степень. «Что вы хотите этим доказать, Леонид?» Она усмехнулась, на этот раз, кажется, искренне. «Я тоже не знаю». В их диалоге была теперь легкость двух соучастников, которых застигли на месте преступления, но никто не собирался вызывать милицию. «Вы рискуете?» — сказала она. «Я ведь могу поставить вам двойку». «Думаю, вы не поставите», — ответил Леонид, и впервые позволил себе смотреть на нее так, как смотрел бы на человека, а не на должностную инструкцию. Тогда Наталья Викторовна резко подняла глаза, и этот взгляд был не экзаменационным, а по-настоящему человеческим. В нем было сразу все: и усталость, и вызов, и что-то еще, чего он не ожидал увидеть. Он чувствовал, как в животе прокатывается волна, не похожая ни на один страх из прежней жизни. В коридоре за стеной громко прокричали, но звук тут же стих. Их пространство было теперь отделено даже от города, не говоря уж о других людях. Она посмотрела прямо. Во взгляде та же усталость и вызов, и то неожиданное, что он уже заметил. За стеной опять крикнули, но звук сразу стих. Их пространство оставалось отделенным от города и людей. «Вам этого мало?» — спросила она, и это был вопрос без адреса. «Вам?» — отозвался он тем же. Она не ответила. Вышла из-за стола, медленно подошла к нему, остановилась на расстоянии вытянутой руки. В этот момент он почувствовал запах ее духов, сдержанных, но с резким пронзающим аккордом, который перебивал даже привычный аромат мела и старого дерева. «У вас хорошая память полетов», — сказала она. «Вы не забываете ни одной детали». Он хотел что-то возразить, но не нашел, что сказать. В голове крутилось тысяча вариантов диалога, но ни один не подходил для этой минуты. Она взяла его блокнот, открыла на чистом листе и медленно, почти каллиграфически написала что-то, без подписи, только формулу. Потом положила блокнот перед ним, сдвинув его чуть ближе, чем следовало. В этот момент их пальцы почти соприкоснулись. Она резко отдернула руку, а он, наоборот, не отпрянул. В комнате стало еще тише. Даже дождь, барабанящий по окнам, не мешал слышать, как у обоих участилось дыхание. Он посмотрел на ее руку. Она была тонкой, почти прозрачной на фоне темной доски. «Я не уверен», — сказал он медленно, — «что вообще что-нибудь понимаю правильно». «Это нормально», — ответила она так, будто цитировала кого-то другого. «Я тоже не уверена». Они оба замолчали, и в этот момент Леонид понял — барьера уже нет. Остался только шаг, который невозможно сделать, не отрезав себе путь обратно. Сквозь стекло пробились новые полосы света. Дождь тоже стал сильнее, но из-за этого на паркет легли еще более контрастные тени. Полетов задержал дыхание, чувствуя, как время сгущается вокруг них, превращаясь из непрерывного потока в густую вязкую массу. В коридоре снова закричали. Кто-то пробежал по лестнице, но здесь это уже ничего не значило. Он посмотрел на Наталью, на ее лицо, где не осталось ни тени привычной иронии. Теперь там была только усталость и, возможно, тревога. Все остальное было потом. Вторник — худший день для безумных поступков, но лучший для того, чтобы их не пожалеть. После второй лекции в аудитории 307 оставалось не больше трех человек. Будущие инженеры, вяло собирающие вещи, и Наталья Викторовна, которая в этот раз отказалась от своего привычного платья в пользу более строгого костюма. На ней все сидело с пугающей точностью, подчеркивая не только линию плеч, но и упрямство позвоночника. Леонид не спешил уходить. Он ждал, не потому что хотел остаться последним, а потому что так было нужно. В пустой аудитории легче совершать поступки, которые невозможно совершить на людях. Остальные, как всегда, сворачивались быстро, вбегали в коридор, оставляя за собой запах мятой бумаги и дешевого одеколона. За 3 минуты аудитория опустела полностью. Наталья стояла у стола, спиной к двери, перебирала экзаменационные работы. Иногда делала пометки на полях, иногда просто вздыхала, будто воевала с целым поколением нерадивых. Леонид сидел на последней парте, издали наблюдал, как ее волосы чуть темнеют у корней, как пальцы перелистывают страницы с почти патологической аккуратностью. Он поднялся только тогда, когда за окном полностью погасли полосы света. Медленно подошел к двери и закрыл ее с той определенностью, которая редко случается в студенческих аудиториях. Замок щелкнул отчетливо. Этот звук разрезал воздух, как сигнал к началу. Наталья обернулась на полоборота, но сразу же вернулась к бумагам, делая вид, что не заметила манипуляции. Он прошел по ряду, остановился в 2 шагах от кафедры. Сердце билось нечасто, но громко. Каждое сокращение отзывалось звоном в ушах. Наталья продолжала делать вид, что его не замечает, но потому как дрожали ее пальцы, было ясно. Она ждет, чем все это закончится. Он обошел кафедру, остановился вплотную. На этой дистанции от человека пахнет не парфюмерией, а настоящей кожей, с примесью мела и вечных московских дождей. Она не подняла на него глаз, просто стояла, сложив ладони в замок, будто собиралась прочесть надгробную речь своей карьере. «Зачем вы здесь?» — спросила она, и голос был такой тихий, что слова почти терялись в гулкой пустоте аудитории. «Затем, что больше не могу не быть», — сказал он. И сам не понял, откуда взялась эта формулировка. Он ждал, что она его остановит. Громко, резко, властно, как бывало на лекциях. Вместо этого она лишь глубже уткнулась в бумаге, но потому как дрожали страницы, стало ясно. Сейчас, в эти секунды, она уже проиграла свою внутреннюю битву. Он преодолел 2 шага до кафедры так, будто их вовсе не существовало. Просто исчез разбитый паркет, исчез холодный свет из окна, исчезли даже слова, которые в иное время могли бы быть сказаны. Остался только он и точка притяжения, которую Наталья удерживала, будто невзначай. Он подошел вплотную, и в следующий миг все развернулось с той неотвратимостью, с какой открывается крышка гроба. Леонид схватил Наталью за плечи, развернул к себе. Не мягко, не игриво, а с такой бешеной прямотой, которой не ждали даже оба. Одна рука сомкнулась на запястье преподавательницы, вторая — Натальи. Под костюмной тканью отозвалась дрожь, неотличимая от электрического разряда. Наталья, впрочем, не вырвалась, не отступила, не взвыла от возмущения. Только посмотрела так, словно впервые видела не студента, а существо, способное одним касанием разрушить аккуратно построенный порядок. Во взгляде преподавательницы застыла ни ярость, ни страх, скорее тихая, почти научная заинтересованность последствиями. На лице ничего не менялось, только холод усиливался, как в архиве, куда давно перестали пускать живых. «Сейчас даст пощечину», — мелькнула у Полетова, но рука Натальи не поднялась, а наоборот повисла, как у человека, не способного выбрать между действием и бездействием. В этот момент Полетов понял. Спрашивать разрешение бессмысленно, и не только потому, что оно все равно будет выдано задним числом. Пауза между ними не из тех, что затягивают на века. Скорее, последний вдох перед прыжком, когда уже ясно, что назад, только в небытие. Леонид наклонился и поцеловал. Жестко, резко. Даже не по-мужски, а по-детски отчаянно, будто весь запас смелости рассчитан исключительно на этот миг. Первые секунды Наталья не двигалась. Казалось, губы остались каменными, чужими. Но на самом деле живыми, какими только могут быть губы у человека, который впервые за много лет обнаруживает себя не на лекции, а в собственном теле. Преподавательница отстранилась, не чтобы оттолкнуть, а чтобы набрать воздуха, будто в легких его не хватало для такого события. Потом, с задержкой в одно дыхание, обвела шею, вцепилась пальцами в воротник рубашки. В движении не оказалось ни капли женской грации, только голое желание удержаться и не дать ускользнуть этому моменту. Поцелуй тянулся долго и неловко, с тем варварским восторгом, который бывает только в первый раз. Бумаги со стола ссыпались на пол, задевали туфли, пачкались мелом и чернилами, но никто их не поднимал. Все прежнее исчезло. Растворилось в новом составе воздуха, где вместо пыли летела смесь горячего дыхания и испарины. Леонид чувствовал, как у Натальи дрожит грудная клетка, как спазмируется горло, как все мысли сдвигаются в одну точку, где больше нет ни экзаменов, ни регламентов, ни страха быть замеченными. Только это — губы, зубы, сбитое дыхание и странная, почти паническая свобода, когда впервые в жизни перестаешь быть собой. Когда воздуха стало совсем мало, преподавательница резко вывернулась, отпустив его руки, и отступила на шаг. Лицо Натальи побледнело, но на скуле уже проступало розовое пятно. Взгляд шел сверху вниз, будто за кафедрой по-прежнему сохранялась высота, однако между участниками уже не осталось ни грамма иерархии. Полетов вдруг осознал. Смотрит не на недостижимый идеал, а на женщину, которая сейчас теряет контроль ровно так же, как и он сам. «Вы сошли с ума», — прошептала Наталья. Голос сломался где-то на середине. Полетов хотел возразить, оправдаться, уговорить, но слов уже не осталось. Все аргументы сгорели в том самом поцелуе. Наталья молча опустилась на край кафедры, наклонилась, собирая рассыпавшиеся бумаги, но пальцы не слушались. Листы ловила один за другим, будто боялась дать себе время на раздумья. Потом резко встала, бросила взгляд на часы, схватила сумку и пошла к двери, не оглядываясь. Дверь открылась со скрипом. Преподавательница уже вышла в коридор. Когда обернулась, посмотрела в глаза Полетову. Не как учитель на ученика, а как женщина на мужчину, который только что перевернул ее жизнь. Леонид остался один. В аудитории пусто. Белые пятна мела на доске и страницы с неразборчивыми формулами, больше похожими не на уравнение, а на следы краткой бурной встречи. Полетов стоял в центре комнаты, и в груди пульсировала странная смесь стыда и восторга. Ни вины, ни страха, только легкое опьянение, как после затяжной грозы. Леонид поднял с пола один из листков, внимательно посмотрел на надпись. «Уравнение обращаемо только в идеальных системах». Почерк нервный, но красивый. Он усмехнулся, впервые за долгие годы по-настоящему искренне. Затем глубоко вдохнул, глотая пыль и запах осеннего дождя за окном, и вышел, не оглядываясь, в коридор, где все только начиналось. На следующее утро после катастрофы аудитория встретила ледяным спокойствием. Наталья Викторовна вошла в первое, не опоздав ни на секунду. Походка настолько размеренная, что даже хронометраж не посмел бы обвинить во внезапности. На ней был тот же строгий костюм, только теперь к нему добавились новые очки. Круглые, в металлической оправе, закрывающие половину лица и оставляющие, видимо, лишь идеально ровную линию рта. Студенты собирались необычно тихо, будто за ночь весь город стал на полтона сдержаннее, а в стенах института поселился новый закон. Кто первый заговорит, тот и проиграл. Ряды заполнялись без лишних столкновений плечами, но взгляды цепляли Полетова. Где-то зависть, где-то тревога, где-то откровенный интерес. Окно держало его место. Взгляд упирался в тетрадь, и вдруг обнаружилось, что из прошлого урока Не вспоминается ни одной строчки. Наталья начала лекцию с первой минуты, словно вчерашней драмы и не было. На доске появилась формула, затем разбор до костей, после следующее. Холодная эффективность держала зал так плотно, что публика поначалу не решалась дышать. Изредка тянулась осторожная рука, но даже самые смелые вопросы отскакивали, как теннисные шарики. Коротко, четко и без права на обратную передачу. Леонид ждал пересечения взглядов и знал, что это неизбежно. Когда, наконец, поймал стеклянную неподвижность ее глаз, по спине пробежал ледяной ручей. Преподавательница тут же отвела взгляд и продолжила расчерчивать доску, не выдав ни тени эмоции. В коридоре после лекции поднялся привычный студенческий гул. Кто-то спорил о методах решения, кто-то о смысле жизни, кто-то просто отрабатывал привычку быть частью стаи. Но сегодня в шуме ощущалась чужеродность. Будто в институте сменили декорации и забыли предупредить главных актеров. «Слыхала, Полетов теперь любимчик», — прошептала на ухо соседке Вера Соколова, бывшая отличница с хроническим подозрением к любым неуставным фокусам. Сидела позади и теперь, вытягивая шею, смотрела так, будто под микроскопом искала дефект. «Ты сама посмотри, даже формулы у него совсем не такие, как у всех», — не унималась Вера, наклонившись через парту к своей соседке, которую, несмотря на одинаковые значки отличниц на лацканах, держала на полшага ниже себя в касте институтских стерв. «Нет, серьезно, у кого еще уравнение с такими хвостами? Ему бы в поэты, а не в архитекторы». Вторая девочка, Лариса, из тех, кто сидит поодаль, но всегда хватает свежую сплетню, сперва только глупо кивала, потом не выдержала и выпустила в эфир фырканье, смесь презрения и тайного страха. Если Наталья Викторовна действительно заводит фаворитов, то, возможно, завтра очередь дойдет до нее, и тогда, как знать, не придется ли в следующий раз изображать ревность всерьез. «Ну а что?» — ухватилась за мысль Лариса. «Может, ему действительно все задачи заранее сливают? А то как объяснить? Весь семестр в хвосте, а тут вдруг лучший?» Уровень голоса у девочек был рассчитан тщательно, чтобы слышали и друг друга, и все вокруг. Вера поджала губы, демонстративно покрутила в руках механический карандаш и, не понижая тона, гладко выдала. «Вот-вот. Мне рассказывали, что у них чуть ли не индивидуальные консультации. После пар отдельно. Представь, кабинет, ночь, она ему чай в кружку наливает, обсуждают интегралы». В этот момент к ним присоединилась третья, Оксанка из деканатских подмастерьев, знатная ловушка на слухи. Поддев Верочку за локоть, бросила реплику. «А я слышала, что в прошлый раз она ему зачетку подписала без очереди. Он даже к окошку не подходил. Сама подошла, можешь себе представить?» «Могу», — театрально вздохнула Вера. «У меня вообще ощущение, что если бы он завтра решил пересдать высшую математику, она бы и там отлично поставила. Просто за красивые глаза. Или за что-то другое». Не удержалась Лариса, и у троицы случился смешок. Звонкий, как звон стаканов в пустом буфете. Они переглянулись, не столько из солидарности, сколько чтобы удостовериться. Все услышали, что нужно, и правильно поняли, кому именно следует сейчас завидовать, а кому готовиться к войне. На этом месте Вера, довольная произведенным эффектом, набрала воздуха и вернулась к созерцанию объекта сплетен. Долго и пристально смотрела на затылок Леонида, будто пыталась вообразить, как устроены его мысли, даже если Наталья Викторовна не способна их разгадать. Потом наклонилась и прошептала едва слышно, но с такой интонацией, что дрожь разошлась по парте. «Знаешь, я бы на ее месте тоже не устояла». Вера произнесла это с полуулыбкой, и в голосе прозвучал не столько намек на зависть, сколько вызов. Лариса скосила глаза и, ухмыльнувшись, прикусила губу. На такие признания отвечают осторожно, чтобы не спровоцировать однокурсницу на большее. Но Вера знала себе цену и не стеснялась ее озвучивать. Снова, на этот раз чуть громче, повторила мысль, чтобы фраза успела облететь два ряда и застрять в ушах у нужной аудитории. Оксана, заметив, что внимание рассредоточилось, моментально перехватила инициативу и, кокетливо подперев щеку рукой, выдала. «Да ладно тебе, Вера, ты же сама про него говорила, типичный зануда, только и делает, что в тетрадке рисует». «Вот ты и заблуждаешься», — с невозмутимым превосходством парировала Вера. Она вообще любила доказывать, что понимает мужчин глубже всех в радиусе километра. «Поверь, самые тихие, самые дикие. Снаружи не звук, а внутри вулкан. Видела бы ты, как он на нее смотрит. У меня по спине мурашки. «Ты что, влюбилась?» — театрально округлила глаза Лариса, но внутри почувствовала легкий укол ревности. До сих пор все громкие симпатии в компании были за ней, и вдруг это с белесыми ресницами и вечными пятерками. «Есть за что», — спокойно гнула свое Вера. «Умный, наглый, и теперь еще выходит, не боится самок круче себя. Лично мне это интересно». Они переглянулись. Между девушками вспыхивала искра соперничества, тонкая, как волосок, но достаточно прочная, чтобы держать их вместе до конца учебы. Оксана, та давно уже метила на роль главной подруги при любой Альфе, замкнула круг, прошептав. «Вчера кто-то видел, как они вдвоем из института вышли. Он нес ее портфель. Можешь себе такое представить?» «Представить могу», — Вера даже не поморщилась. «Но вот поверить нет. Наталья Викторовна не из тех, кто портфели доверяет. Если уж пустила к себе, значит, правда, все серьезно». И тут Лариса вспомнила сплетню из предыдущего потока. «В прошлом году, говорят, у нее был роман с одним аспирантом. Он потом из Мархи ушел, потому что типа не выдержал». «Ах», — тонко взвыла Оксана, — «прекрасно. Теперь понятно, откуда у Полётова амбиции». «Нет», — уверенно парировала Вера. «У Полётова амбиции были и до нее. Ты просто не видела, как он жил до этого курса. А теперь смотри. Сидит, будто ни в чем не бывало и даже не краснеет. Вот это выдержка». В этот момент Лариса, сама того не желая, посмотрела прямо на Леонида. Действительно сидела у окна с абсолютно пустым лицом, как будто обсуждения за спиной к нему не имели отношения. Но именно в этом безразличии и было то, что цепляло сильнее всего. Либо парень и впрямь не замечал чужой зависти, либо замечал и получал от нее удовольствие. «Психопат», — машинально решила Лариса, но какой-то частью себя все-таки признала. «Да, в этом есть шарм». Они еще долго крутили тему, перебирали возможные сценарии, от банального романа до не менее банального скандала. Затаившиеся в соседних рядах парни ловили волны обсуждения и обменивались короткими взглядами. Кто-то с азартом, кто-то сделанно отеческим укором, а кто-то с той самой завистью, которая у мужчин всегда сродни панике. Уже через 5 минут вся аудитория, не сговариваясь, знала. Сегодня день не лекции, а молчаливой борьбы между невидимыми фронтами. Слова ходили кругами и повторяли сами себя. Через несколько минут тема захватила весь зал, словно лекции и не существовало. На этом фоне Леонид сидел как айсберг, выводя записи в тетради и не подавая ни малейшего признака жизни. Только один раз, когда Вера особенно зло выделила его фамилию, приподнял бровь не в сторону девочек, а будто в сторону самого себя, как человек, который вспоминает, что у него есть ирония, и пора бы ее использовать. Леонид слышал каждое слово, но реагировал лениво, по инерции. Подобные обвинения уже не цепляли, не имели для него никакой массы. Взгляд держался на Наталье Викторовне. Пытался считывать в лице хоть что-то человеческое за ледяным щитом. Ирония судьбы заключалась еще и в том, что вся эта зависть и злоба, даже самая тонкая, выведенная чернилами подслушанных интриг, не могли скрыть главного. Вера Соколова была влюблена в Полётова по-настоящему, с тем отчаянием и страстью, какие бывают только у слишком правильных девочек, внезапно обнаруживших слабость к неправильным мальчикам. Это была не простая студенческая зависть и не борьба за символическое первенство на курсе. Верочка буквально растворялась в каждом его движении, в каждом взгляде, произнесенном или невысказанном слове. Она могла часами изучать профиль Леонида, делать вид, что записывает формулы в тетрадь, а сама выводить на полях его фамилию, обрамляя каллиграфическими узорами, будто имя уже вписано в историю, и только ей одно известно, как именно. Сгорала от ярости, слыша, как по институтским коридорам разносятся слухи про мнимый роман Полётова с Натальей Викторовной. Не только потому, что вскрывалась собственная неудача, но и потому, что в глубине души считала себя единственной женщиной, способной понять Леонида глубже, чем любая взрослая дама с кандидатской степенью и даже с самыми красивыми ногами на кафедре. Между тем, вся ее любовь выражалась в мелких пакостях. Могла намеренно громко обсуждать новые успехи Полётова с подружками, с показной небрежностью ронять его имя на пересдачах, а иногда подсовывать в тетрадь записки с двусмысленными математическими задачками, явно не относящимися к предмету. В этих записках всегда была шутка, всегда вызов, но под слоем иронии пряталась жажда быть замеченной и признанной, хотя бы на секунду вписанной в поле его внимания. Полетов, вопреки ожиданиям, не просто не реагировал на эти сигналы, будто вовсе их не замечал. Существовал в каком-то своем автономном режиме, где реальность сверялась не по сплетням и подсчету чужих взглядов, а по внутренней шкале, которую он тщательно охранял от посторонних. Даже самые острые уколы веренной ревности растворялись между страницами тетради, не задевая ни одного нерва. В этот день, после всей утренней вакханалии слухов, сидел так же неподвижно, как всегда. На лице оставалось только вежливое равнодушие к происходящему. Все, что по-настоящему имело значение, происходило на другом конце зала, где Наталья Викторовна с ледяным спокойствием вычерчивала новую формулу. Леонид ловил каждый звук, но мысли держал на расстоянии. Взгляд снова и снова возвращался к лицу, пытаясь считывать малейшую человеческую теплую примету под защитной маской. Слова вокруг шипели и гасли, а внимание оставалось прикованным к кафедре. Ни чужая оценка, ни шепот рядов не меняли ни дыхания, ни линии мысли. Она вышла из аудитории без слов, даже не попрощавшись. За ней, как по команде, потянулся весь поток. В коридоре, где всегда было шумно и пахло старым лаком, теперь воцарилась странная нервная тишина. Как на вокзале в 5 утра, когда поезд только уходит, а ты еще не знаешь, куда ехать. Среди студентов шепот, среди преподавателей тихие переглядки. Леонид ощущал на себе взгляды всех. Кто-то, возможно, уже строил теорию заговора, кто-то, наоборот, испытывал почти восхищение. В толпе попался давний соперник, любитель докладывать начальству. Едва заметно улыбнулся, потом отвернулся, будто обсуждает с другим студентом расписание. В этот момент все стало совершенно ясно. Случившееся уже нельзя отменить. Мир вступил в новую фазу, где старые правила не работали. Да, можно было ожидать вызова к декану, выговора, публичного позора. Все это привычно, даже банально. Но впервые в жизни Полетову стало абсолютно все равно, что будет дальше. Значение имели лишь короткие встречи взглядов, напряженное молчание и знание, что теперь принадлежит не только себе. Сделал шаг навстречу, и назад уже не было. Задержался у окна, глядя, как по двору бегут редкие люди, укрываясь от мороси. Солнце за облаками едва пробивалось, оставляя на стекле мутные пятна. Выдохнул, улыбнулся себе, потом чуть шире, будто посылая сигнал всему институту. В это мгновение понял. Время, о котором мечтал, теперь работает на него.